тебя буду ждать, новые города. Хватит мне врать, довольно играть, заезженный бит, опять и опять. Я все еще жду тебя. На нашем месте падают листья, грустная песня. Все еще жду тебя. И мне так тесно, я так нечестно, все так нечестно. А небо, небо, лес, друзья, как солнце, солнце без тепла. Как круто ты забрал меня. Объясни мне, почему я, как больно мне обнять тебя, как сложно мне сойти с ума. Ты же знаешь, я смогу сама. Объясни мне, почему я, объясни мне, почему я. Не говори, все вижу в глазах. Ты меня не пустил, ну пусть будет так. Головой и руками я тебя отпускаю. Теперь больше тебя не знаю. Я больше тебя не знаю. Я все еще жду тебя. На нашем месте падают листья, грустная песня. Все еще жду тебя. Но мне так тесно, я так нечестно, все так нечестно. А небо, небо, лес, друзья, как солнце, солнце без тепла. Как круто ты забрал меня. Объясни мне, почему я, как больно мне обнять тебя, как сложно мне сойти с ума. Ты же знаешь, я смогу сама. Объясни мне, почему я, как небо, небо, лес, друзья, как солнце, солнце без тепла. Как круто ты забрал меня. Объясни мне, почему я, как больно мне. Сложно мне сойти с ума. Ты же знаешь, я смогу сама. Объясни мне, почему я. Объясни мне, почему я. Как небо, лес, друзья, как солнце, без тепла. Как круто ты забрал меня. Объясни мне, почему я. Как больно мне. Mm-hmm.